и 0 градусов 3 минуты долготы. Таким образом, при безветрии мы все же прошли за сутки около 4 миль. Окончательно выяснено, я думаю, что это большой вклад в науку, что дрейф зависит не только от ветра. Надев лыжи и взяв бинокль, я ходил к трещине, чтобы проверить, в каком состоянии находится клипербок. Наши озера покрылись тонкой коркой льда. Вернулся в лагерь и помогал Петровичу вытаскивать вертушку. Он с утра занят вертушечными наблюдениями. Сделал уже 2 серии. Опустили груз на дно, и я ушел варить обед. Хотя уже кончилась моя очередь, и Теодорычу надо принять от меня поварские обязанности, я продолжаю готовить обеды, так как Ренкель все время занят на радиостанции. Пришел Петр Петрович и сообщил: глубина прочная, 4354 метра. Теодорыч принял для меня радиограмму. Из Москвы запрашивают о состоянии нашего аэродрома. Мы пошли на лыжах осматривать все лучшие части льдины, исходили в разных направлениях несколько километров. Результаты далеко не утешительные. Много бугров, торосов, луж. Поздно вечером составили ответ. Поверхность старой площадки испорчена, но в 5-дневный срок мы можем приготовить в разных направлениях аэродромы длиной в 500 и 700 метров. С замерзанием луж размеры увеличатся. Покров крепкий, рекомендуем посадку на колесах. Просим привезти 10 ампул нормальной воды для анализов, химически чистого гипосульфита 500 граммов, керосиновые фитильные печки, 3 лампы в 30 линий, фрукты, овощи и океанографию Шакальского. Потом мы пошли к гидрологической ребятке вытаскивать груз со дна океана. Работали непрерывно до часу ночи. Проголодались. Я приготовил чай, и все вчетвером собрались в жилой палатке. Лебедка за 3 часа непрерывного труда изнуряет, крутить ее довольно тяжело. Но мы уже не думаем о трудностях, так как все втянулись, а это самое главное дело. Мы находимся здесь для того, чтобы обогатить науку новыми наблюдениями, а поэтому ни с какими трудностями не считаемся. Мы легли спать в 2 часа ночи. Эрнст Теодорович до утра должен слушать. С болью я смотрю на него. Он работал вместе с нами на лебедке. Потом за чаем съел только кусочек колбасы. От усталости, переутомления и систематического ограничения в пище, за эти дни он только пил кофе, у него началась рвота. Вместо того, чтобы лечь спать, он все-таки пошел к радиостолу, надел наушники и продолжает свое дело. Слушает самолет Ливаневского. Петрович после чая продолжал вести вертушечные наблюдения и проработал всю ночь до 8 часов утра. Он также очень устал, измучился, еле добрался до палатки, влез в спальный мешок. Я не успел оглянуться, как он уже спал. Много нам приходится здесь работать. Очень много. 16 августа. Получили подробное сообщение правительственной комиссии о мероприятиях по поискам самолета Ливаневского. Нашу льдину предполагается превратить в авиационную базу. Намерения хорошие, но трудно осуществимые. Нас окружают сторошенные ледяные поля. Наших 4 пар рук маловато. К тому же приближается осень, а с нею быстрое наступление темноты. А вот службу погоды и службу радиосвязи мы организовать сможем. Это в наших силах. Здесь мы сумеем принести пользу нашим полярным летчикам. С болью в душе думаю о наших советских авиаторах, которые, может быть, оказались в тяжелой беде. Наконец-то, передав метеорологическую сводку, Эрнст решил лечь спать. Я встал и, взяв нарты и ружье, отправился за клиперботом, так как не исключена возможность внезапного сжатия льдов, и тогда мы останемся без резиновой лодки. Пробирался по плавучим льдам и разводьям, тащил на себе нарты. На байдарке нет возможности переехать трещины в 50-70 метров ширины, они покрыты тонкой коркой льда. Я вытащил клипербот, положил на нарты. С сфотографировал его и повез в лагерь. Теперь я успокоился.